Существует, существует такая фраза, что родители не выбирают. Поэтому детство и такое бывает. Прятание под одеялом от родительской ругани пытается уснуть с душевными ранами и муками. Мать его любит, да и жить без него не может. Постоянный страх за жизнь дитя ее вложит. А малыш этому миру бескорыстно улыбается, думая, что мама бросит пить. Он учится, старается, душа несущая добро, раскрытая для всех вокруг. Но каждый день все повторяется, родительская пьянка, быстрый сердце стук. Его рана все больше и больнее прорастает. Он молится Богу и в глубине души мечтает, что когда-нибудь проснется окруженный лаской и заботой. Его родители одумаются и устроятся на работу. Их любовь и нежность, а не игрушки и слоненки. Вот чем настоящее счастье ребенка, да. Вот чем настоящее счастье ребенка. Этот малыш уже вырос, за плечами детский дом, в глазах яростная сила. Шаг за шагом потихонечку он строит свою судьбу, Господь ему помогает. И он заводит семью, сохраняя вечные ценности, что с детства пронес. Отдает все на свете, лишь бы сын счастливым рос. Сильно его не балует, но и никогда не обижает. И счастливую детскую улыбку в награду получает сердце. Его в страхе уже быстро не стучит. Это страшная картина детства, в глазах не стоит. Изредка его посещают кошмары по ночам, как будто он в этой квартире вместо отца пьет. Сам взгляд его ребенка такой же, как его раньше, удаляется во мгле все дальше и дальше. Просыпается в холодном поту, оглядывается и понимает, что это всего лишь сон. Сына обнимает и крепко засыпает, да. И крепко засыпает. Дверь судьба открывает и замирает на пороге. Два старика, слезы с их глаз, чище зимнего снегопада. Наконец-то он понял, что его родители рядом. Они встретились взглядом, не бросая лишних слов. И только тогда он осознал, что простить их готов. Да, что простить их готов. А далее жизнь лучше, чем в любой сказке. На внуков уходит вся нерастраченная ласка. Семейная идиллия, никакого попрекания. Он не мог об этом подумать даже в самых смелых мечтаниях. Так что родительская любовь, а не игрушки и слоненки. Самое настоящее счастье ребенка.